«Как вы думаете, включать мне эти стихи в книгу?» — спрашиваю я у Кузьмина. Кузьмин смотрит удивленно. «Почему же не включать? Зачем же тогда писали? Если сочинили, так и включайте». Он сам включает все, что написалось. Пишет, между прочим, что придется. Сонет так растих, и поэму, и слова для балета. На одной странице стихи о Севилле, явившейся поэту, правда, они посвящены Н, что несколько смягчает их важный тон, а на другой — «Как радостна весна в апреле, как нам пленительна она в начале будущей недели, пойдем сниматься у Буассона». На самом деле собирался идти сниматься. За завтраком у Альбера об этом проекте заговорили. Пришла рифма «Весна, Буассона», а там и весь стишок. Придя домой, Кузьмин аккуратно переписал его в тетрадку. Собирая новую книгу, не забыл вставить и этот. «Зачем же не включать? Если написали, так и включайте». Сочиняет стихи на ходу. «Шел к вам, вот сочинил по дороге». Пишет музыку в комнате, где играют дети сестры. Басы на рояле ему не нужны. Дети колотят по басам изо всей силы. А с другого бока, на клавишах повыше, Кузьмин подбирает новую песенку, стряпает свою музычку с ядом. Прозу пишет прямо набело. «Зачем же переписывать? У меня почерк хороший». «Сестры, тяжесть и нежность, одинаковы ваши приметы». «Сестры, прекрасная ясность и опасная легкость, ваши приметы тоже одинаковы для невнимательных, для нежелающих быть внимательными глаз. Но сам Кузьмин, какая затейливая жизнь, какая странная судьба. Кузьмин ходит в смазанных сапогах и поддевке. Кузьмин принимает гостей в шелковом кимоно, обмахиваясь веером. Он старообрядец с Волги. Он еврей. Он служил молодцом в мучном лабазе. Он воспитывался в Италии у иезуитов. У Кузьмина удивительные глаза. Кузьмин — урод. В этих пересудах много вздора, но в самом вздорном есть капля истины. Шелковые жилеты и ямщицкие поддевки, старообрядчество и еврейская кровь, Италия и Волга — все это кусочки пестрой мозаики, составляющей биографию Михаила Алексеевича Кузьмина. И внешность почти уродливая и очаровательная. Маленький рост, смуглая кожа, распластанные завитками по лбу и лысине, нафиксутуаренные пряди редких волос и огромные, удивительные византийские глаза. Жизнь Кузьмина сложилась странно. Литературой он стал заниматься годам к 30. До этого занимался музыкой, но недолго. А раньше? Раньше была жизнь, начавшаяся очень рано, страстная, напряженная, беспокойная. Бегство из дому в 16 лет, скитание по России, ночи на коленях перед иконами, потом атеизм и близость к самоубийству. И снова религия, монастыри, мечты о монашестве. Поиски, разочарования, увлечения без счету. Потом книги, книги, книги, итальянские, французские, греческие. Наконец, первый проблеск душевного спокойствия. В захолустном итальянском монастыре, в беседах с простодушным каноником и первые мысли об искусстве, музыке.